Примечание. Beachy Head. Мыс на юге Англии. Конец примечания. Этот отчаянный план едва не привели в исполнение. Наконец, когда у многих уже не оставалось надежды, и Европа была совсем недалеко, бельгийское правительство заявило, что примет 200 беженцев. В последующие дни Голландия согласилась принять 194 человека, Великобритания – 350 и Франция – 250. Покрыв в общей сложности 10 тысяч миль, Сент-Луис причалил к берегу в Антверпене, всего за 300 миль отстоящим от порта его отправления. Представители четырех стран, ответственные за трудоустройство безработных, уже собрались, чтобы решить, кто из евреев кому достанется. Большинство пассажиров имели право дальнейшего въезда в Соединенные Штаты. В американском списке эмигрантов за каждым из них был закреплен номер. Было подмечено, что представители четверки стран борются за пассажиров с номерами поменьше, так как эти беженцы должны будут покинуть их страны скорее прочих. Пронацистская молодежная организация Антверпена распространила листки с таким текстом. «Мы тоже хотим помочь евреям. У нас для каждого припасен дармовой кусок веревки и большой гвоздь». Пассажиры сошли на берег. Доставшихся Бельгии посадили в поезд с запертыми дверьми и наглухо забитыми окнами. Им было сказано, что эти меры необходимы для их же безопасности. Доставшиеся Голландии были немедленно переправлены в лагерь с колючей проволокой и сторожевыми собаками. Беженцы с Сент-Луиса, принятые Великобританией, высадились в Саутгемптоне 21 июня, в среду. Они могли заметить, что их скитания по морю длились ровно 40 дней и 40 ночей. 1 сентября началась Вторая мировая война, и пассажиры Сент-Луиса разделили общую участь евреев Старого Света. Их шансы на выживание были выше или ниже в зависимости от того, в какую страну они попали. Оценки числа уцелевших различны.